Участковый привел каких-то хмырей, чтобы отработать их на причастность. Но уже по их виду было ясно, что они ни при чем. Все остальные ненужные рассосались. Осталась лишь оперативная группа. Это ГУД. Никто не мешается и не путается под ногами. Даже Петр Петрович свинтил досыпать и досматривать сон. Хотя где-то уже начинали горланить на окраине петухи, и рассвет уже пробивал черноту. Я отогнал мысли о всяких снах. Чего о них думать? Вот вернусь и досплю. «Ну, что тут у вас?» — по-хозяйски оглядел я коллег. Следователь было принялся отвечать, но вовремя себя осек. По рангу он руководитель опергруппы и старший на осмотре, а тут ему вроде как перед кинологом отчитываться. Ну и ладно, я на него не в обиде. Пусть пользуется своей важностью. А спросил-то я не для красного словца. Картинка в голове у меня не складывалась. Нахрена было убивать этого Ларионова? Не пили вместе, не ругались, как это обычно бывает при бытовухе. Так кто же и почему? Отвечать мне стал Загоруйко. «Там соседи пояснили». Он кивнул на понятых, пожилую пару, что стояла, опершись о стену. «Что Макар Ефимович хранил деньги в шкафу, в белье прятал. Так вот, нет их там. И видно, что белье сдвинуто. Стало быть, убийство с целью ограбления. Все ясно?» «Так да не так. Моя криминальная чуйка подсказывала, что что-то здесь не вяжется. Сам я в прошлой жизни хаты не выставлял, не опустился до такого». Но вот рассказов про методы наслушался за много лет. И не похоже это было на разбой или ограбление. Почему? Сам пока не понял. Нужно еще подумать. «А сколько там денег было?» — обратился я к пожилой паре. Ответил мне супруг. «Не знаем точно, товарищ следователь, но очень много». «Откуда вы-то знали, где потерпевший хранит сбережения?» «Так и я выпивал с ним, бывало», — продолжал пенсионер. «Мы частенько за добавочкой бегали. Он из шкафчика рубли доставал, тряс ими и говорил: „Смотри, Кузьмич, как живут в нашей стране интеллигенты. Тебе, слесарю, такие не заработать. А мне что? Я на пенсии. Мне его деньги до фонаря свои хватает, вы не подумайте». «Все в порядке», — успокоил я разволновавшегося соседа. «Уточните по сумме. А много — это сколько? Как это выглядело? 500? 1000? Миллион?» Сосед задумался на пару секунд. 1003 точно был, товарищ следователь. С уверенностью кивнул он. Нормальненько так, подумал я про себя, сдвинув брови и напрягая мозги. Мужик еще что-то рассказывал про погибшего, какой он был щедрый души человек и хвастун, но я слушал в пол уха, а следователя этот бубнеж, видно, немного раздражал. Это не следователь, это кинолог. Едко уточнил прокурорский, обращаясь к пожилому слесарю и кивнув в мою сторону. Видимо, не понравилось ему, что я опрашиваю граждан. Думал, что мое дело следы нюхать. Вот вроде все начальство я разогнал, но от некоторых не избавишься. «И вообще», — пробурчал он, — «Морозов, иди уже на улицу, не мешай». «Федя», — спокойно проговорил я, — «я сам буду решать, что мне делать. Я тут вообще с больничного тебе помогаю». «Не Федя, а Федор Леонидович», — насупился юрист третьего класса. Но проговорил это без наезда, потому как не ожидал от меня такого отпора, да и свежи еще были воспоминания о покусанном полковнике МВД. «Я не просто так спрашиваю, Федя, то есть Федор Леонидович. Не стыкуется у меня картинка, не похоже это на кражу». «Думаешь, его специально убили и замаскировали под ограбление?» — спросил следак. «Что вдруг? Как будто мало разбоев бывает». «Пока не знаю. Но вот смотри», — повернулся я к нему. «Деньги украли, а порядок не нарушен. Как воры ищут деньги, знаешь?» «Похоже, нет. Кражами менты, то есть милиция, занимается, а не прокуратура. А я тебе расскажу. Швыряют все вокруг, роются, раскидывают вещи и за собой никогда не прибирают. Ничего на место не ставят, потому что время дорого. После краж — бедлам полный, как Мамай прошел туда и обратно». «А может, он сам сказал, где деньги?» — вставил правильную мысль прокурорский. «Может. Только если пришли за наживой, почему забрали лишь тугрики, а?» «А что еще брать с писателя-то?» — хмыкнул Федя. «Так вот кто потерпевший. Писатель». В голове всплыли слова Вали, что он вырос на трудах Ларионова. Я внимательно и уже другим взглядом осмотрел книжный шкаф, в котором красовались книжки, и только сейчас заметил, что золотым тиснением на некоторых корешках выдавлено М.Е. Ларионов. Его, стало быть, книжки. Ясно теперь, что это за знаменитость. Теперь понятно, почему он пил среди рабочей недели, не заботясь о завтрашнем дне, но при этом всегда имел на руках большую сумму. Помнится, в нынешние времена в Союзе писатели неплохо зарабатывали. 2-3 тысячи за книгу могли срубить. Отбывал со мной один редактор старой закалки. Рассказывал. Спившийся интеллигент. Правильно я определил, получается, статус потерпевшего. Ну а если Ларионов состоял в Союзе писателей СССР и имел неплохие тиражи, то, конечно, для области он та еще знаменитость. Вот почему столько чинов понаехало. «Что брать, говоришь?» Я подошел к книжному шкафу и открыл его. Пробежался глазами по содержимому. На полке на видном месте лежал невзрачный с виду альбомчик импортного производства. Взгляд за него сразу зацепился. Формат небольшой, а корешок твердый. Там явно не фотки внутри. Я открыл его. Там оказались старинные монеты. Блеклые и сверкающие, серые и похожие на золото. Каких только нет. «А вы знали, что ваш сосед был нумизматом?» — обратился я к понятым. «Чегось?» — пожала плечами женщина, а супруг ее решил промолчать, вообще не реагировать на незнакомое слово. «Монетки собирал». «А это, да, знали». Закивали они послушно и одновременно. «Что за монеты?» Насторожился следак и оторвался от писанины. Подошел ко мне. «Глянь, Федор». Я вытащил альбом и выложил его на журнальный столик. «Я, конечно, не знаток, но готов поклясться любыми пассатижами, что тут есть чем поживиться. Вот эти монетки так вообще на золото похожи, а?» «Эти монеты у скупщиков и барыг определенно дорого стоят», подтвердил подошедший к нам Валя. «А это значит что?» — задал я каверзный вопрос. «Что?» — спросил следователь. «Что не ограбление было целью, а убийство». «Но, может, вор не нашел их просто?» — продолжал упираться прокурорский. Не хотелось ему признавать поражение своей версии. «Уверен, что если по хате, то есть по квартире, порыскать, можно еще много чего ценного найти. Думаю, что цель была не нажива. Деньги он прихватил, а вот остальное... Возможно, эти монетки стоят раз в 10 больше, чем та сумма, которую украл злоумышленник». «Логично», — задумчиво кивнул следак, уже соглашаясь со мной. Все же он не был болваном, просто привык командовать. Да еще в присутствии Леночки как не покрасоваться. «Орудие убийства нашли?» — спросил я. «Нет. Наверное, с собой унес или скинул», — ответил прокурорский. «С собой унес», — уверенно заявил я. А вот скинул он кое-что другое. Мухтар там любопытную вещицу нашел с инициалами преступника. Нужно изымать. И снова я распоряжался, но в этот раз никто не возразил. Присутствующие внимательно выслушали меня.